жизнь. В контексте данной книги это понятие означает организованную слоями, порожденную разумом энергии. Примечание. В оригинале сокращение Life. Larit Intelligence Forming Energy. М-поле. Нефизическое энергетическое поле, пронизывающее все пространство-время, в том числе и мир земной жизни. В настоящее время наука не подозревает о существовании этого поля. Новое направление. Это выражение указывает на то, что автор-исследователь начал действовать в совершенно иной, но чрезвычайно важной области, которую прежде не замечал. Основой было открытие существования «я там», а практическим воплощением этого нового и неожиданного знания стали путешествия к границам запредельного. Нечеловеческий разум. То, что он существует, является для автора истиной. Никто не знает точного числа разумных существ. Никому не известно даже то, сколько есть видов разумной жизни. Одни из них, похоже, живут в нашей галактике, другие населяют иные энергетические миры и существуют в отличном от нашего времяисчислении. Некоторые из них, судя по всему, когда-то были людьми. Однако у всех таких разумов есть кое-что общее. Они знают об М-поле намного больше, чем мы. И практически не интересуются тем, что представляет собой человек. Наконец, общение с ними почти невозможно, так как мы не понимаем самих принципов их коммуникации. ВТП. Сокращение от выражения «внетелесные переживания». В этом состоянии большая часть сознания сбрасывает ограничения материального тела. Фазовый переход. Средство оценки того, какая часть человеческого разума остается непосредственно связанной с материей в любое мгновение ментальной или физической деятельности. Цель такого измерения заключается в том, чтобы наглядно показать мерцающие, почти не поддающиеся нашему контролю, блуждания сознания между здесь и там. Переключение. Ускоренный способ перемещения человеческого сознания из одной точки в другую, за рамками пространства-времени. Этот метод сводится к тому, чтобы сознание растягивалось, словно резиновая лента, к месту назначения. Затем оно ослабляется в исходной точке и одним рывком переносится в новое положение. Метод применим только в том состоянии, когда сознание освобождается от материального тела. Чтобы освоить этот способ перемещения, нужна определенная практика. Правый мозг. Та часть разума сознания, которая порождается нашим ядром, единственным, что существует, когда мы погружаемся в человеческое существование. Посыл. Пакет упорядоченной, организованной энергии мысли, который передается одним разумом другому, нечто вроде книги или записи мыслей, дополненной эмоциональными переживаниями и чувственным восприятием. Там энергетический спектр М-поля в нефизической форме, не связанный с пространством-временем. Пространство-время. Привычное понятие, означающее нашу физическую Вселенную. Следует, однако, отметить, что наш физический мир невероятно мал в сравнении с бесчисленным множеством энергетических миров, которые не являются физическими. Неизвестная величина. То, о чем в действительности ничего не известно. Одним из ярких примеров этой категории фактов могут служить такие явления, о которых нет исторических данных и которые не могут повториться. Любые страхи вызываются исключительно неизвестными величинами. Стыковка. Набор средств, с помощью которых источник информации передает данные получателю для хранения или использования. Привычным примером такого явления в нашей культуре может служить сеть средств массовой информации. В контексте данной книги под стыковкой понимается неосознанная и непрерывная передача жизненных переживаний отдельного физического организма в банк памяти нашего «я там». Переменная величина. В окончательном путешествии это понятие означает некие незапланированные и даже непредвиденные изменения в характере индивидуальных жизненных переживаний. Во многих случаях такие перемены могут оставаться скрытыми до тех пор, пока их следствие не сложится в достаточно серьезный эффект, который просто нельзя не заметить. Резкие и мощные переменные величины немедленно привлекают внимание и побуждают к действиям. Их можно назвать «сбоем» в кавычках. Обычно причиной становится удача или невезение, попросту говоря, судьба. Примерами таких явлений могут служить встреча с книгой, которая целиком меняет жизнь человека, крупный выигрыш в лотерею, перемены в карьере или переезд на новое место.